Бабушка умерла в одну секунду. Взмахнула рукой, стоя около плиты, застонала, повалилась на бок и нелепо задергалась на полу так, что задралась толстая шерстяная юбка, и замерла. Вероника закричала, заметалась по квартире, выворачивая ящики с лекарствами, пыталась вложить какие-то таблетки в бабушкины синие губы, потом звонила, звонила соседкам, отчаянно крича: «Вызовите скорую! Ну, вызовите же скорую!» Но скорая ничем помочь уже не могла. «Сердечный приступ», — сказали врачи, разводя руками. «А что вы хотите? Лет-то ей уже немало». На кладбище Вероника стояла вдалеке от матери, рассматривала оградку, покрашенную яркой желтой краской, и думала, что цвет ее бабушке бы не понравился. Второй удар ждал Веронику после похорон. Мать, закутанная по самые брови в черный платок, подошла к ней и сказала: «Я через 2 часа приеду домой. Приготовь там пожрать чего-нибудь». Вероника не сразу поняла, о чем говорит мать, и переспросила: «Куда приедешь?» «Куда-куда? В квартиру нашу? Вот куда». «Зачем?» По-прежнему не понимала Вероника. «То есть как это зачем?» — усмехнулась Юля, вскидывая широкие брови. «Жить! Хватит мне по чужим квартирам мыкаться. Чай не поберушка. Теперь, доченька, мы с тобой будем вместе горе наше горевать». Вероника взглянула на мать с ужасом и отвращением, потому что горе горевать было бабушкиным выражением, и еще потому что из уст этой чужой женщины оно было лживым, как и она сама. На час спустя, послушно варя суп, убедила себя, что несправедливо к матери, что так нельзя думать о единственном оставшемся у нее родном человеке. «Бабушка бы не одобрила», — сказала себе Вероника, твердо решив налаживать отношения с Юлей. И, к удивлению Вероники, отношения и впрямь стали потихоньку налаживаться. Утром она убегала в институт, приготовив на скорую руку завтрак на двоих, пока Юлия Михайловна спала. Когда Вероника возвращалась во второй половине дня, матери дома не было. Устраивала свои неизвестные дочери дела. Вечером она приходила и за ужином начинала расспрашивать Веронику о преподавателях, подругах и мальчиках. «Как бабушка?» — думала Вероника, и рассказывала с удовольствием, тем более что мать иногда едко и точно комментировала ее рассказы так, что Вероника словно смотрела другим взглядом на участников событий. Взгляд был взрослый и циничный, но часто справедливый. Юлия Михайловна очень одобряла, что Вероника учится хорошо, и пару раз даже подбрасывала дочери денег, когда та заканчивала сессию с отличными оценками. «Учись, учись!» — приговаривала она, выкладывая на комод купюры. «Образование в жизни — во как нужно! Знаешь, как я жалею, что институт бросила? Могла бы многого в жизни добиться, но ничего. Добьюсь еще, а ты учись! Учись хорошо, у тебя головка светлая!» И Вероника радовалась ее похвале куда больше, чем деньгам. Она сама не заметила, что начала постепенно привязываться к матери. Иногда ей даже хотелось назвать ее не Юлией, как всегда, а мамой, но сдерживалась, зная, что той не понравится, и обращалась к ней по-старому. С Митей Егоровым она познакомилась в гостях у подруги и сразу в него влюбилась. Он был невысокий, спокойный и такой взрослый, словно между ними была разница не в 5 лет, а в 15. Митя работал на заводе инженером, жил в общежитии, что тоже было в глазах Вероники необычным и романтичным. А ему Вероника казалась хрупким цветком, который в любую секунду может сломаться под грубым порывом ветра. Ее хотелось защищать, оберегать, нежно прижимать к груди и не позволять таскать тяжести. Они начали встречаться через 3 дня после знакомства, и скоро вся группа знала, что у Вероники Ледяниной есть взрослый парень, с которым все очень серьезно. Известие о беременности привело Веронику в состояние шока. Конечно, она любила Митю, но ребенок на 5-м курсе? Что ж делать? Едва задав себе этот вопрос, Вероника осознала ответ. Она хочет ребенка. Учеба? Ну что ж, придется напрячься. А дома, в конце концов, есть мама, то есть Юля. Она поможет. Ребенок? Юлия Михайловна с презрением смотрела на съежившуюся в кресле Веронику. Ты, безмозглая корова, ухитрилась забеременеть сейчас? Когда тебе еще целый год учиться, о чем же ты думала, дура белобрысая? Вероника не могла даже открыть рот под потоком ругательств матери. Ты сама еще полуребенок. Ты не можешь толком нести ответственность даже за себя, а не то что за другого человека. Отчеканивала мать, словно вбивая каждое слово гвоздями Вероники в голову. Со мной пришла посоветоваться? Нет, дорогуша, ты пришла сказать, вот тебе, Юленька, подарок в Подоле, помогай мне и расти его. Так вот, милая моя, что я тебе скажу? Мать остановилась на секунду и подумала. Я тебе взваливать на меня такую ношу не дам. У меня сейчас жизнь в самом расцвете. И не так-то долго моему расцвету продолжаться. Поэтому или ты отправляешься к врачу, и мы с тобой живем потом по-хорошему, или иди на все 4 стороны. Если ты такая взрослая, что смогла ребеночка заделать, значит, сможешь и прокормить его. Решай сама. Она вышла из комнаты, оставив оглушенную Веронику одну. Вероника поморгала, встал из кресла и подумала, что должна позвонить Мите. Но сначала нужно собрать вещи. Ненавижу ее. Господи, как я ее ненавижу! Никогда не думал, что способен на такое. Самое плохое не ненависть, а то, как я воспринимаю это чувство. Оно мне нравится. Что скрывать? Я никогда не считал себя героем, способным защитить свою семью от любых катаклизмов. Я боялся хулиганов в подворотне. Стыдно признаваться, но боялся. Я и сейчас их боюсь. Боюсь, что с детьми что-нибудь случится, а я не смогу помочь им. Я очень многого боюсь. Но ненависть во мне делает меня сильнее. Я ощущаю ее своим другом, и меня пугает это. Ведь так недалеко и до шизофрении. Разве ж можно подумать о каком-то чувстве, которое тебе подвластно, как о друге? Но в том-то и дело, что моя ненависть не подвластна мне. Она поднимается из таких глубин, которые я никогда не предполагал в себе, и хочет выплеснуться наружу. Не в крике. Крик беспомощен. Не в махании кулаками. Драка ничего не решает. Нет. Моей ненависти нужно большее. Уничтожить угрозу моей семье, стереть ее с лица земли, чтобы ничто не напоминало о ее существовании. Я и опасаюсь своей ненависти, и горжусь ею, и еще горжусь собой тем, что я, оказывается, не такой уж и трус, каким считал себя много-много лет. Но за гордостью прячется паника. Что, если настанет момент, когда моя ненависть выплеснется целиком? Что тогда будет с нами?